программа «Максимум». Чита, да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-па-па. Всем встать, суд идет, а, суд идет, а, суд идет, а, да, суд идет, да, да, да. И смотрю, как они гонят, да. Я дикий медведь, я не жертва дрессировок. И я дико буду счастлив посмотреть на это снова. Ведь я не сдюсь наклонов, я как радостный ребенок, да. Хлопаю в ладоши и смотрю, как они гонят, да. Я дикий медведь, я не жертва дрессировок. И я дико буду счастлив посмотреть на это снова. Всем встать, суд идет, а. Всем встать, да, да, суд идет. Всем встать, блядь, суд идет, всем встать, суд идет, ведь я не сдюсь наклонов, я как радостный ребенка. Хлопаю в ладоши и смотрю, как они гонят. Всем встать, суд идет, всем встать, суд идет,